Примечание к главе 13. Лягушки в колодце. Информацию о том, что читали граждане КНДР, можно найти в книге Брайана Майерса «Хан Соре и северокорейская литература». Цитата из русской брошюры о капитализме дана по воспоминаниям Чон Сана. Оригинал я найти не смогла.